Итак, Россия все же послала войска против Пруссии. Как ни старался в торопях переломить ситуацию, служившую уже другим господам и другим системам, канцлер Бестужев. Он просто-напросто угодил в собственную ловушку. Так долго и старательно разжигал в Елизавете ненависть к Фридриху и приручал ее видеть в прусском короле исчадие ада и главного противника, что Елизавета по-настоящему этими идеями прониклась. И теперь тому же Бестужеву никак невозможно было прийти к императрице и, как ни в чем не бывало, с честнейшими глазами заявить: «Ошибочка вышла, матушка, уж прости старого дурня. Фридрихус, король прусский, надобно тебе знать, вовсе не твой первейший супостат, а человек очень даже приличный. Нам с ним интересы высокой политики велят не то что замиряться поскорее, а самую сердечную дружбу завесть». Поздно было. Он сам столько лет заводил Елизавету, и она теперь не могла идти на попятный. Итак, Степан Федорович Апраксин, обладатель высшего воинского звания генерал-фельдмаршал и кавалер высшего ордена Российской империи Андрея Первозванного, именно он был назначен главнокомандующим русскими войсками, действовавшими против Фридриха. Присмотримся поближе. Хотя Апраксин достиг высшего воинского звания, военачальник из него был никакой. Весь его военный опыт укладывался в 2 года военных действий против Турции в 1737-39 годах, когда он был в чине всего-навсего секунд-майора. Тогдашнее майорское звание делилось на 2 ступени – секунд-майор и премьер-майор. Он, правда, отличился при штурме Очакова, за что был сделан полным майором и получил поместье, но все равно этого маловато, чтобы не то что считаться полководцем, но и попасть в фельдмаршалы. Секрет в том, что Апраксин долго служил в Семеновском полку, одном из 2 престижнейших, но своим возвышением обязан был опять-таки не этому, а тесной дружбе с влиятельнейшими при дворе персонами – канцлером Бестужевым, Алексеем Разумовским и Иваном Шуваловым. И высший орден империи отхватил благодаря этим связям. Меж тем современники, что примечательно, относились к выскочке скверно, его чуть ли не в глаза именовали «неженкой», «рохлей» и даже «трусом». Однако, когда встал вопрос о главнокомандующем, назначили именно Степана Светфедоровича. Неудивительно, с такими-то покровителями. Отзывы участников 7-летней войны с российской стороны единодушны. Это был не главнокомандующий, а наказание Божье. Хорошо еще, что под его началом служило немало толковых генералов. Они и ковали победу, сплошь и рядом игнорируя идиотские распоряжения обладателя Андреевской ленты. В августе 1757 года состоялось победное для русского оружия сражение при Гросс-Эгерсдорфе. Путь на Кёнигсберг, древнюю столицу Пруссии, был открыт. Сам Фридрих в то время воевал далеко оттуда, на юге и западе, и Кёнигсбергу ничем помочь не мог. Армия приготовилась к марш-броску. И тут к Апраксину примчался курьер от Бестужева с Екатериной. У Елизаветы снова удар, и доверенные врачи ручаются, что на сей раз она точно не выживет. О войне с пруссаками Апраксин забыл моментально. Теперь подчиненные ему полки были гораздо нужнее в России. Этот заговор уже состоялся без всякого участия и ведома Петра, поскольку императором намеревались провозгласить малолетнего Павла Петровича, за которого, разумеется, должна была управлять государством его матушка. Апраксин, несомненно, хорошо представлял, какие награды и пожалования можно огрести, оказавшись на нужной стороне в такой момент. И началось никому непонятное отступление, больше всего похожее на паническое бегство, словно не пруссаки, а именно Апраксин был разбит на голову. 15 000 раненых и больных Апраксин попросту бросил. Велел бросить, заклепав предварительно 80 пушек. Бросали все – запасы оружия, боеприпасы, амуницию, топили в реке баржи с продовольствием, оставляли обозы. По пятам Апраксина шел с небольшим отрядом прусский генерал Левальд и подбирал богатейшие трофеи, заодно ломал голову, что у русских произошло и откуда этакое массовое помешательство, потому что, на взгляд любого непосвященного в петербургские дворцовые интриги наблюдателя, так драпать после несомненной победы могли только рехнувшиеся умом. В русском лагере думали кое-что похуже. Молодой генерал Петр Панин украдкой покинул штаб Апраксина и верхом помчался в столицу, опережая отступающие войска. Пока он скакал, пока Апраксин отступал чуть ли не бегом, превратив отлично оснащенную, вооруженную и снабженную всем необходимым армию чуть ли не в стадо, Елизавета вдруг, вопреки эскулапам, выздоровела. Тут к ней и ворвался Панин, с порога рявкнул сохранившиеся в истории слова: «Матушка, измена! Руби головы!» В самом деле, при подобных обстоятельствах общественное мнение, и вовсе не обязательное простонародное, склоняется прежде всего к тому, что такое поведение нельзя объяснить иначе, как изменой. Моментально родились сплетни, дошедшие до нашего времени и попавшие в исторические романы, будто Апраксин попросту хапнул немалую взятку от Фридриха. Молва даже разносила захватывающую историю со всеми подробностями, будто бы Апраксин засунул полученное от прусского короля золото в бочонок, для маскировки напихал туда селедок, по другой версии налил постного масла, и отправил супруге с верным человеком. А тот будто бы оказался не таким уж верным, золото вытащил и присвоил, благо в сопроводительном письме говорилось только о селедке, постном масле. Апраксин, якобы прибыв домой, первым делом, не успев сапоги от пыли отряхнуть, поинтересовался у супруги, как селедочка. «Объеденье», — ответила супружница, — «почитай, всю уже доели. Что ж так мало прислал, Степушка?» Тот Апраксин, согласно легенде, побледнел, затрясся и возопил: «А золото где же?» И, узнав от супруги, что никакого золота ей не передавали, ни монеточки, упал и умер от огорчения. На самом деле все было совершенно иначе. Апраксин, как легко догадаться, не только до дома не добрался, но и в столицу не успел доехать. Посланные навстречу хмурые господа из тайной канцелярии повязали его перед Петербургом. Не пряниками же угощать. Апраксин оказался в самом что ни на есть идиотском положении. Он твердо рассчитывал, что императрица умрет, власть сменится, и никому ничего объяснять не придется, наоборот, будут сплошные похвалы и награждения. А объяснять-то и пришлось. Апраксин, одурев от страха, нес всякую чепуху, что у него, дескать, не было ни сил, ни средств, порох кончился, лошади померли от бескормицы, пушек не хватало, из Петербурга присылали дурацкие указания, не имевшие ничего общего с реальной военной обстановкой. Его пока что не пытали, не было высочайшего распоряжения, но те самые хмурые господа из тайной канцелярии грамотно и аргументированно доказывали, что брешет генерал-фельдмаршал, как сивый мерин. В Петербурге, наконец-то, арестовали канцлера Бестужева и его сообщников. Екатерину пока что не тронули, она какое-то время пребывала в невероятном расстройстве чувств, видя перед собой, если не плаху, то, по крайней мере, палаческий кнут и необозримые сибирские просторы. Елизавета в гневе бывала не самой доброй императрицей в мире. Но старая лиса Бестужев перед арестом успел сжечь все до единой уличающие бумаги, о чем через верных людей и сообщил Екатерине. Екатерина воспрянула. Следствие велось активнейшим образом. Под руководством самой Елизаветы из-за позорного бегства Апраксина, выставленной перед всей Европой неведомо даже и кем. Но не было улик ни единой. Апраксин толдычил про неблагоприятные обстоятельства. Бестужев молчал, как рыба. Молчали и остальные, арестованные по делу. Бывший учитель русского языка Екатерины Ададуров, бывший ювелир Екатерины Бернарди, бывший адъютант Разумовского Елагин. Отчего-то никого из перечисленных не пытали, что довольно странно. Во времена Елизаветы пытка была еще в большом ходу. Не исключено, что круг заговорщиков был гораздо шире, и те влиятельные лица, что оставались в стороне, втихомолку обеспечили самое гуманное ведение следствия. Подобное в истории известно. Но не было у Елизаветы ни единой улики против этой компании, хоть ты тресни. Разве что пара-тройка совершенно пустяковых писем Екатерины к Апраксину, которые при самой извращенной фантазии за улики все же сойти никак не могли. И императрица заколебалась. Она вызвала Екатерину, самолично учинила ей допрос. Но Екатерина от всего отпиралась, не моргнув глазом, разыгрывала оскорбленную невинность и даже попробовала показать характер. «Но коли так, то отпустите вы меня, Елизавета Петровна, назад в Германию». Присутствующему здесь же Петру эта идея пришлась весьма по вкусу, но Елизавета все еще колебалась. Понять ход ее мыслей легко. Прямых улик нет, надежных показаний нет. Ни с того ни с сего высылать на родину великую княгиню, мать наследника престола, положительно Европа не поймет. И она Екатерину оставила в прежнем высоком положении, посчитав, что та полностью оправдалась. Нужно было что-то делать и с Апраксиным, так и сидевшим под следствием. До сих пор можно встретить утверждение, что под замком его держали 3 года. На самом деле всего 9 месяцев. В конце концов Елизавета вызвала Шувалова и спросила: «Ну, как там фельдмаршал? Молчит?» «Молчит», — уныло кивнул великий инквизитор. «Ну что ж», — задумчиво промолвила Елизавета, — «может, и нету за ним ничего? Коли молчит, остается последнее средство — освободить». Шувалов поехал туда, где сидел под арестом Апраксин, вызвал подследственного к себе и с превеликим сожалением — такой клиент из рук выскальзывает — молвил: «Ну что ж, Степан Федорович, последнее средство осталось». Он, конечно, имел в виду освобождение, но Апраксин решил, что сейчас его уж непременно подвесят на дыбу и начнут гладить по спине горящими вениками. Был в те времена такой метод активного следствия. Побелел, грянулся со стула на пол, и когда его подняли, он был уже неживой. Лично мне его нисколько не жалко. Бестужева держали под следствием гораздо дольше. В конце концов, ничего не добившись, приговорили к смертной казни за оскорбление ее императорского величества. В императрицином указе по этому поводу говорилось о гордости и жадности Бестужева, о том, что он не исполнял монаршие указы, неправо докладывал великому князю и наследнику и его супруге, да вдобавок старался злостнейшими клеветами отвращать их от любви и почтения к ее императорскому величеству. Все это были общие слова, конкретики, как ни бились, накопать не удалось. Елизавета, свято придерживавшаяся своего принципа «никого не казнить смертью», приговор заменила на лишение всех чинов, званий и орденов и ссылку в Можайскую деревню. Легко отделавшийся Бестужев так обнаглел, сидя в своей деревне, что даже сочинил книжку под названием «Стихи, избранные из священного писания, служащие к утешению всякого христианина, невинно претерпевающего злоключение». Невинной жертвой он явно считал себя. На его место назначили Михаила Воронцова, человека незаурядного. Во взятках никогда не был уличен. Дипломат опытный, между прочим, дядя Елизаветы Воронцовой. Отказался после переворота присягать Екатерине до тех пор, пока не узнал о смерти Петра. Был другом и покровителем Ломоносова, после смерти которого поставил на его могиле мраморный памятник. Честен и непродажен. И еще много-много лет российские и зарубежные историки будут объяснять отступление Апраксина самыми разнообразными причинами, кроме участия в заговоре Екатерины и Бестужева. Только в 1910 году, когда опубликуют переписку Екатерины с Уильямсом, истина будет окончательно установлена. Война продолжается. Екатерина, очищенная от всех подозрений, остается супругой великого князя, а Апраксина давным-давно схоронили, Бестужев в ссылке сочиняет книжку. Но Екатерина от своих замыслов вовсе не отказалась. Благо, у нее появилась надежная опора. На сцену большой истории, пока еще робко, осторожными шагами, малость содрогаясь с похмелья, выходят братья Орловы.